Глава 22. Еще раз ору «Смирно!», секунд 5 жду наступления тишины, затем представляю личному составу новых офицеров и, наконец-то, отправляю личный состав на обед. Сам тут же подхожу к Бойко, чтобы все-таки узнать последние новости. Тот встречает меня добродушной улыбкой. «Что, господин подпоручик, ошеломлены? Настолько, что нарушаете приказ о недопущении совместного распития с нижними чинами, несмотря даже на присутствие начальства? Ставлю на вид вам и на будущее остальным господам офицерам. Оправдывает вас только то, что сам император не гнушается чарку принять с георгиевскими кавалерами. А насчет отряда, значит, сюрприз удался. Рассказываю для всех один раз. Сегодня утром был вызван вместе с начальником разведотделения фронта командующему. Если вы не знаете, его высокопревосходительство большое значение уделяет штабной работе. Между нами, иногда даже в ущерб делу, но не суть важно. В течение часа мы втроем подняли карты, на которых было нанесено наступление германских войск и наше отступление, и сопоставили их по времени с вашими, Денис Анатольевич, рапортами. Валерий Антонович тянет паузу, затем звучит замечательная фраза. Результаты рейда были оценены более чем высоко. Итогом явился приказ о формировании отряда специального назначения для проведения впредь подобных операций, а также для обеспечения штурма укрепленных позиций противника. Штабам других армий рекомендовано создать подобные подразделения и направить офицеров перенимать опыт. Так что готовьтесь еще и лекции читать. Блин, идеи, конечно, хорошие, но где я на все время найду? Это Наполеону классно было, ему 4 часа сна хватало. А мне вот нет. Ладно, что-нибудь придумаем. Господин капитан, в прошлый раз разговор шел о батальоне. Анатоль тоже заинтересован. Что изменилось? Сколько людей будет в отряде? Тогда разговор шел о намерениях командующего. Сегодня же, подсчитав численность нижних чинов в полках и дивизиях на передовой, было решено забрать оттуда не более 300 человек. Так что вместе с вашими солдатами получается 500 штыков. И еще. Валерий Антонович смотрит на меня, как бы извиняясь. Во всяком случае, в голосе звучит некое смятение. Денис Анатольевич, поймите все правильно. Если будет сформирован батальон, его командиром назначит отнюдь не подпоручика. Какими замечательными качествами он бы не обладал. Ну, все понятно. И никаких обид. До батальонного уровня погонами еще не дорос. А так, пришлют какого-нибудь варяга, который пустит под нож все созданное, чтобы получить орденок другой. Нет, синица в руках всяко лучше, чем утка под кроватью. Отряд тоже является самостоятельным подразделением. Я все правильно понимаю, так что истериками страдать не буду. Тем более, что данного количества людей вполне будет достаточно. Кстати, мы собрались здесь по определенной причине, и пора бы уже приступить к действу. Как вы считаете, господа? Пользуясь теплой августовской погодой, место выбрали рядом с пустующей пока казармой, закрывавшей посторонним взглядом нашу пирушку. Начало было формальным и ритуализированным. С Аладдином обошлись так же, как в свое время со мной. Но в конце концов он поцеловал погоны звездочками. Потом настала очередь обмыть моего Георгия, после чего новые офицеры представились и проставились коллективу за себя и свои ордена. На столе после этого было еще достаточно ганиных вкусняшек и того, чем их запивать, но основное внимание уделялось разговору, который велся, не переставая, на одну тему: как и чем мы будем воевать. В конце концов смотался в канцелярию за карандашами и стопкой бумаги для стенографирования. Разведрота полностью укомплектована и людьми, и оружием. Хотя по поводу последнего есть пожелания, но потом. В эскадрон добираем 50 кавалеристов, в пешую штурмовую роту пойдет еще человек 150. Итого на роту огневой поддержки остается 100. Вполне достаточно, учитывая, что те же снайперы и взрыватели будут обитать там. По нижним чинам возражения будут? Нет? Замечательно. Это при условии, что наберем все 300. Анатоль вставляет свои пессимистические прогнозы. Наберем. Ты, Анатолий Иванович, недооцениваешь солдатский телеграф. Насмешливо замечает капитан Бойко. На передовой уже вовсю слухи ходят, что недавно какой-то полк, разгромив аж 3 германские дивизии, вышел из окружения. Случайно не знаешь о таком? Знаю, как не знать. Вон командир того полка сидит. Дольский кивает на меня. Он от своих тогда отстал, чтобы еще какое-нибудь злодейство тевтоном учинить. В силу своей кровожадности. Тогда вопрос к нему. Денис Анатольевич, само собой разумеется, вы назначаетесь командиром отряда. Кого из офицеров на какую должность хотели бы поставить? Валерий Антонович говорит уже серьезно. Господа, попрошу пока помолчать. Если не согласны с выбором, заявите после. Налейте пока всем, будьте добры. Итак, разведротой будет командовать подпоручик Аладин. Сергей Дмитриевич готов и теоретически практику прошел достаточно. Конницей, само собой, поручик Дольский. Кстати, Николай Павлович, Димитр Любомирович, как у вас дела с кавалерийской подготовкой? Начинаем потихоньку притирать новичков. С лошадью справитесь? Не смотрите так возмущенно. Ничего же неприличного не спросил. Я, например, лучше пробегу на своих двоих, чем сяду в седло. Признаюсь честно и открыто. Бер отрицательно качает головой, и вслед за ним то же самое делает Стефанов, виновато объясняя. Как-то не довелось, Денис Анатольевич. Шагом еще проеду немного, но вот на больше рассчитывать не приходится. Не кручимся, Анатолий Иванович, утешает огорченного поручика Валерий Антонович. Сейчас кавалерию будут отводить в тыл, найдем тебе охотников повоевать. Тогда в роту огневой поддержки, Николай Павлович, хочу поручить вам все, что касается взрывных работ. В подчинение получаете студентов-фальноперов, 2 горняков и химика. Они вас ознакомят со своими придумками. Для отдельных задач разрешаю привлекать Федора Кота. Он великолепный слесарь и кузнец. Продолжаю деспотично распоряжаться. Ну, а вы, Димитр Любомирович, формируете и готовите пешую штурмовую роту. Потом или остаетесь ротным командиром, или составляете компанию Ивану Георгиевичу и подпоручику Бергу, который скоро прибудет. С ротой буду помогать в меру сил и возможностей. Надо будет очень хорошо продумать тактику применения штурмовых групп. Возражений не последовало, капитан Бойко одобрительно кивает, соглашаясь с моими словами. Далее самое трудное и самое вкусное. Рота огневой поддержки. Обращаюсь непосредственно к Волгину. Иван Георгиевич, возьметесь командовать? С превеликим удовольствием, но хотелось бы большей определенности, состав, вооружения, задачи. Господа, в конце концов, мы не на совещании. С вакансиями разобрались, предлагаю освежить чарки. Вот чего не замечал за господином капитаном, так это тяги к выпивке. Денис Анатольевич, к вам начальство нагрянуло. Ублажайте его, да и всех и же с ним присутствующих. Я сегодня в роли некоего Деда Мороза. Подарки еще остались. Но сначала хочу выпить, отведать шедевров вашего повара, а потом дослушать до конца рассуждения командира отряда. Анатоль, будь любезен, ты сегодня за виночерпие. После небольшого перерыва на употребление и закусывание возобновляется разговор, переходящий в дискуссию. Возвращаемся к вопросу о вашей роте, Иван Георгиевич. Задача одна. Поддерживать тяжелым вооружением действия штурмовых групп при прорыве обороны противника. Соответственно, саперный взвод, расчистка проходов колючки, обнаружение и обезвреживание минных заграждений. Обучение разведчиков созданию малозаметных препятствий, минированию подручными средствами, устройству различных фугасов. Николай Павлович, напомните, пожалуйста, позже. Есть несколько идей, хотелось бы с вами их обсудить. Затем артиллерийские и минометные взводы. С пушками более или менее все ясно. Они должны быть достаточно мощными, чтобы подавлять огневые точки типа пулеметных гнезд, позиций снайперов, ну и тому подобного. И легкими, чтобы расчеты могли передвигаться, не отставая от штурмующих. Думаю, для этого подойдут морские пушки Гочкица. Но хотелось бы выслушать авторитетное мнение артиллеристов. Стефанов при этих словах оживляется и просит слова. У нас в крепости было некоторое количество таких орудий. Их хотели использовать как противоштурмовые. По опыту стрельб скажу следующее. 37-миллиметровки лучше использовать револьверного типа. Дальность стрельбы до 2 верст. Достаточно легкие, на месте вполне по силам самим сделать лафет, пусть даже и деревянный. Проблема обычно со снарядами. Наши маломощные зачастую просто взрыватель вышибается из болванки и все. Французские лучше. Зона поражения осколками при разрыве шагов 10 в диаметре. То есть незаметно подкатить пушку и накрыть пулемет вполне по силам. Валерий Антонович снова серьезен. Да, очередь из точно положенных 4-5 выстрелов. И про него можно забыть. Теперь по 47-миллиметровым. Сам пробовал стрелять. Правда, у нас был обуховский морской станок. Если будет такая возможность, господин капитан, необходима пушка с гидравлическим компрессором. Отдача меньше. Дальность стрельбы около 4 верст, если не ошибаюсь, может давать 15 выстрелов в минуту. А если установить станок с орудием на автомобиле? Задаю один из самых волнующих меня вопросов. Насколько это реально? Я думаю, вполне. Уже делают такое для стрельбы по аэропланам и дирижаблям. Необходимо будет только усилить конструкцию. Сами понимаете, каковы отдача и вес боезапаса. Значит, одна 47-миллиметровая и две 3 37-миллиметровые револьверные. Резюмирует Бойко. Да, я понимаю. С компрессором. Патроны у них будут разные, двух видов. Длинные для обычной пушки и короткие для револьверной. Стефанов заканчивает доклад и отлучается покурить в сторонке за компанию с Дольским. Что с минометами, Денис Анатольевич? Вопрос снова ко мне. Тут все сложнее. Я думаю, нам по силам только надкалиберные, чтобы не заморачиваться с вопросом отливки мин в нужный калибр. Предлагаю использовать снаряды тех же 47-миллиметровок. Аккуратно обрезаем гильзу, оставляя за донышком коротенькую юбку, сверлим в ней отверстие, крепим заклепками или болтами трубку-хвостовик с оперением. Вся конструкция надевается на стволик с метательным зарядом и затем выстреливается. Станок легкий и простейший. Плита, закрепленными параллельно 2 секторами, между которыми ходит стволик и контролирующим винтом. Простейший спусковой механизм от того же охотничьего ружья, если выстреливать холостым патроном. «Простите, что вмешиваюсь, Денис Анатольевич, но почему 47 мм?» интересуется Волгин, внимательно слушающий мои бредовые фантазии. «Берем 3-дюймовую гранату и делаем все то же самое». Это приведет к утяжелению конструкции боезапаса. А нам нужна мобильность. Ну, не так оно и страшно. Расчет из 4 человек, я думаю, вполне справится. а до передовой все хозяйство и подвести можно. Зато поражающее действие возрастет в несколько раз. Простите, Иван Георгиевич, по привычке рассуждаю о действиях на вражеской территории. Давайте поэкспериментируем и спробуем оба варианта. Если мелкокалиберный удастся компактным, можно будет иногда брать его с собой в тыл германцам. И еще одна заковыка. Согласно кивая, продолжая тем временем Волгин. Снарядный взрыватель для этого не подойдет. Не сработает на такой маленькой скорости. И ставить дистанционную трубку от шрапнели – новые сложности с расчетом времени подрыва. «Я могу попробовать разобрать парочку, может, что и придумаем?» – вступает в разговор Николенька Бер. «Давайте вместе», – не сдается Волгин. «Там есть небольшие хитрости, чтобы снаряд не взрывался при выстреле». Бер соглашается и продолжает мысль. «Или делать взрыватели самим. Простейшие. Детонатор, боёк, пружина, грузик. Попробовать можно, но нужна мастерская и слесарный инструмент. Николай Павлович, потом изложите все на бумаге», — советует Бойко, внимательно следящий за разговором. «Да, Николай Павлович, записывайте все необходимое и еще. Прошу совместно с Иваном Георгиевичем придумать для моих диверсантов простой способ взрывать германские снаряды. Мысль простая. Болванка в форме взрывателя, в нее вставляется капсуль-детонатор со шнуром. Вся конструкция вкручивается в снаряд, шнур поджигается, и все это богатство бабахает. Нужно будет в рейд брать только десяток другой таких болванок, и все». После очередной рюмки под папиросу очередь доходит до снайперов. Они нужны всем, и диверсантам, и штурмовикам. В разведроте уже есть сыгранная команда, двое с оптикой, у остальных открытый прицел. Убирать их оттуда не вижу смысла. Они уже притерлись к своим пятеркам. Да и стреляют на большие дистанции. А многозначительно подмигивая, подтверждает Бойко. Единственное, что они смогут, так это обучить вновь прибывших метких стрелков, задача которых будет выбивать командиров и пулеметные расчеты, следуя вместе со штурмовыми группами. «Валерий Антонович, возможно ли где-то раздобыть еще несколько ружей Ганна-Кранка, как у Федора? У меня снова возникает интересная мысль. От них ни орудийный, ни пулеметный щит не поможет. А если еще навесить оптику и переснарядить на бездымный порох? Где же вы все это возьмете, Денис Анатольевич? Оптику, да хоть бы с МГшников. Среди трофеев попалась парочка. Можно попробовать установить на ружье и пристрелять». «Ну, вообще-то смысл в этом есть. Капитан помечает на листке требуемое. У вас все? По-тяжелому все. Ну тогда последний на сегодня сюрприз. Добавьте в роту Ивану Георгиевичу автомобильное отделение. Свой трофей окончательно передадите в автоотряд. Взамен нам выделяют 3 грузовика вместе с водителями. Авто, замечу, однотипные для облегчения ремонта. Буду таковыми случиться. С разрешением их переоборудовать». «Ух ты, сюрприз шикарный. За такие подарки положено водкой поить. Что сейчас я сделаю?» По дороге к бутылке в голову приходит очередная, на сегодня гениальная мысль. «А что если...» Берем сразу быка за рога, чарку в руку и задаем вопрос. «Господин капитан, а как вы посмотрите на такую идею? В месте прорыва появляются блиндированные автомобили. Один, как мы говорили, с орудием, на двух других по паре пулеметов. Колючка к тому времени уже порвана. Если нет, то видел на одном броневичке специальную раму для ее выкорчевывания. Начинаю рисовать на очередном листике бумаги схему. Вот, смотрите, господа. Автомобили, ведя огонь по противнику, преодолевают заграждение, причем В кузовах пулеметных броневиков сидят гранатометчики с большим запасом гранат, которыми они закидывают окопы немцев. За машинами, недоступные для ответного огня, в колонну по два или по три идут остальные штурмовики и с 20-30 шагов бросаются в атаку. В принципе, обычная тактика наступления мотострелкового взвода, немного только творчески подогнанная к реалиям времени. Автоматов-то у нас нет. Кстати, надо в очередной раз поинтересоваться у Валерия Антоновича насчет Федорова, но не сейчас. Народ сначала обдумывает сказанное, затем на меня обрушивается пулеметная очередь вопросов и возражений. «Денис Анатольевич, как авто будут преодолевать окопы и воронки?» — интересуется Николай Бер. «Сапер, что и говорить. Борта, а лучше крышу кузова, можно сделать из съемных железных мазков, служащих броней. Но блиндирование утяжеляет конструкцию, скорость будет невелика. Во-первых, нужно упросить господина капитана, чтобы из отряда нам дали самые мощные автомобили. Хитро смотрю на Валерия Антоновича. А во-вторых, в атаке нужна будет скорость пешехода, чтобы идущие сзади бойцы не отставали. На место прорыва прибывать скрыто и заблаговременно. А германская артиллерия при малой скорости броневики будут отличными мишенями. Расстояние до окопов противника в среднем 200 шагов. Чем ближе к неприятелю, тем труднее будет его пушкарям. По своим они же гвоздить не будут. Германцы не держатся жестко за первую линию окопов, так что их артиллерия сможет работать. Тогда батареи придется давить диверсантам, заблаговременно туда просочившимся. Но пытаться перебить прислугу означает увязнуть в бою с превосходящими силами противника. Не обязательно всех убивать, достаточно подорвать боезапас или вывести из строя пушки. Сунуть, например, в стволы по термической гранате капитана Рдултовского. Прапорщик Бер явно становится моим союзником. Орудие после этого не выстрелят. На все у вас ответ найдется, господин подпоручик, но мысль интересная. Валерий Антонович задумчиво чешет кончик носа. Нужно будет как следует все продумать и попробовать на полигоне. Разумеется, когда автомобили будут готовы. Чем еще порадуете? С тяжелым вооружением мы наконец-то разобрались. Почти. Если есть возможность заполучить одну 37-мм пушку, желательно короткоствольную, можно было бы попробовать сделать ручную мортирку. Как вы себе это представляете? Хором оживляются артиллеристы. Белый чистый лист бумаги снова начинаю рисовать. Для облегчения веса ствол стачиваем до толщины 3-4 мм и укорачиваем где-то до полуметра. Делаем к нему приклад и получаем вот такое карикатурное оружие переломку. Далее берем снаряд, отделяем гильзу, укорачиваем опытным путем, подбираем количество пороха. Снова обжимаем, заряжаем, стреляем по навесной траектории. Но помимо всего этого, потребуют опять же возьми с взрывателем и переделкой затвора. Хорошо, мысль опять же интересная. Вы, господин подпоручик, сегодня просто фонтанируете идеями. Начальство довольно улыбается. Только кто же будет их осуществлять на практике? Как то? Недоуменно удивляюсь и обвожу рукой всю компанию. Присутствующие здесь господа офицеры, а то они совсем обленились. Анатолий Иванович давно уже исполнил свой долг, виночерпи, очарки до сих пор полные стоят. Все весело ржут, накатывая еще по одной, затем возвращаются к разговору под сварливое замечание Дольского. Мда, не те нынче их благородие пошли. Раньше застольные разговоры были или про дамс, или про лошадей. Во всяком случае, у нас кавалеристов. А вы все о каких-то бездушных железках толкуете?» «Анатолий Иванович, потерпи немного, скоро и до них доберемся. Парирую реплику. Кстати, тебе будет сейчас интересно, поскольку переходим к твоему эскадрону. Помнишь, я говорил о тачанках? Если высокое начальство смилостивится, показываю взглядом на господина капитана, то в ближайшее время имеешь все шансы получить одну пролетку для экспериментов. Только учти, ее усилить надо будет. Во-первых, пулемет с боезапасом и расчетом, а во-вторых, это извозчики могут катать пассажиров на одной или двух коняшках, а тебе придется запрягать три, а то и четыре лошади. Упряжь, насколько я понимаю, тоже придется переделывать. Денис, ты хочешь из меня сделать каретных дел мастера пополам с лихачом? Объясни поподробнее, зачем это нужно? Каким образом ты их применять собираешься? Ну, например, оборона прорвана, твой эскадрон аллюром Три Креста уходит в прорыв и натыкается на германское подкрепление, которое быстро залегает и открывает огонь по прекрасным мишеням в виде всадников. Пока до них доскачете, много людей поляжет. А так, тачанки вперед, в 3-4 пулемета поприжали ганцев, дали эскадрону зайти с фланга и дорубить то, что живым осталось. Или в глубоком рейде захочется тебе в какой-нибудь деревеньке гарнизон вырезать, а пулеметы всегда с тобой. Причем, заметь, готовые к бою в любую минуту. Только с тачанок их снимай и все. Не убедил? Не знаю. Пока вы тут будете сотрясать воздух, пойду подумаю, заодно чарки по новой заряжу. А то устроили тут научный симпозиум вместо офицерской пирушки. А ты знаешь, откуда пошло это слово? Древние греки устраивали пирушки, подобные нашей, во время которых предавались приятным философским беседам, слушали музыку, читали стихи. «И где у нас тут поэзия?» – оборачивается Дольский. «Кто хоть четверостишие прочтет?» «Да хоть я, слушай, немножко импровизирую и выдаю». «Чисто выбрит и наглажен, к жопе револьвер прилажен, не какой-нибудь там хер, а российский офицер». Общий хохот заменяет бурные аплодисменты, Анатоль тоже ржет. «Мдас, с вами не соскучишься», — отсмеявшись, произносит Валерий Антонович. «Чем еще озаботите начальство?» Остался вопрос о стрелковом вооружении штурмовых рот. «Мы уже говорили об этом, но хочу вернуться к теме. Все, к сожалению, упирается в деньги. Можно было бы прошерстить охотничьи магазины и закупить дробовики Винчестера и маузеры с приставной деревянной кобурой. На дистанции в несколько шагов разница в калибрах будет, по-моему, неощутима. Но ведь есть же 9-миллиметровые пистолеты-маузеры. Вопросительно смотрит Стефанов. Брать их, заряжать патронами для люкера. Я тоже так думал, Дмитрий Любомирович. Оказалась небольшая нестыковочка. Для маузера были разработаны свои патроны. Они длиннее люкеровских. Так что это не выход. «Денис Анатольевич, вы как-то говорили про тесаки», — вспоминает Бойко. «Я узнавал. Их сейчас просто нет на вооружении. Остались только как парадное оружие у гвардии и музыкантов. Тогда будут нужны ножницы для резки проволоки. Половине штурмовиков — топоры, другой половине — малые лопатки». Тоже очень хорошая вещь в бою, если использовать умеючи. Хорошо, господа. Если ни у кого нет больше вопросов, закончим и займемся трапезой. Подводит итог Валерий Антонович. А то вон господин поручик изнавают в ожидании.